Возможность представилась Джеку уже на следующий день. Этли выступал перед довольно большой толпой на Гайд-парк-корнер. Джек прогуливался рядом под руку с женой. К толпе то и дело присоединялись любопытные из гуляющей в парке публики, люди, жующие пирожки или сэндвичи и попивающие прохладительные напитки. Кукольник забросил свой переносной театр, нянюшка с коляской, замедлив шаги, прислушивалась к словам оратора, а мальчишки-газетчики на мгновение умолкли. «Леди и джентльмены!» — начал Этли. Обращение к первым было лишь данью вежливости, ибо женщины права голоса не имели. Но Этли использовал и это. «Леди и джентльмены», — повторил он еще раз, — «наша жизнь в этом огромном городе оказалась на перепутье. Вам решать, по какой из дорог мы пойдем. Вам нравится, чтобы было так, как есть, или вы хотите жить лучше?» Этли был в темном двубортном пиджаке с атласными лацканами и в брюках в тонкую полоску. Прямые лучи солнца падали на его загорелое лицо и светлые волосы. «Лучше!» — поддержало его около десятка голосов. «Конечно!» — с энтузиазмом согласился оратор. «Вы хотите, чтобы у вас в карманах были деньги, на столе еда, и вы хотите без страха ходить по улицам своего города?» Он сделал широкий жест в сторону парка за своей спиной и был награжден одобрительным гудением толпы. «Как ему удастся наполнить их карманы деньгами? Спроси его», — шепотом велела Джеку Эмили. «Не стоит», — тоже шепотом ответил он. «Бедняки все равно лишены права голоса». Эмили недовольно проворчала что-то. «Ладно, на улицах, а как вот в парках?» Спросил оратора человек в фартуке продавца. «Можем мы свободно ходить в парках?» Его вопрос был поддержан дружным гоготом толпы, кто-то даже свистнул. «Сегодня нет!» — крикнул Этли и посмотрел на торговца. «Сегодня нет, мой друг. Но это возможно, если наша полиция будет исполнять, наконец, свои обязанности». Прозвучали один или два крика одобрения. «Вы хотите, чтобы в парке был полицейский патруль?» — громко крикнул Джек. «Неплохая идея, мистер Редли», — ответил Этли, указав пальцем на Джека и привлекая к нему внимание. «Почему вы не сказали об этом в своей последней речи к избирателям? Ведь вы не сделали этого?» Все глядели на Джека, а он, внимательно посмотрев на их лица, спросил с самым невинным видом. «Вам хотелось бы, чтобы в парке были полицейские патрули?» «Да!» — раздались несколько разрозненных голосов. Толпа молчала. «А что тут будут делать патрульные?» — продолжал Джек. «Останавливать каждого? Спрашивать, куда и зачем он идет? Вы этого хотите?» Послышался шум возмущенных голосов. «Будут обыскивать, нет ли с собой оружия, записывать фамилии, адреса». «А как насчет того, чтобы остановить убийство?» — выкрикнул Этли. Сначала толпа поддержала его одобрительным гулом, а потом раздался смех. «О, я не подумал об этом», — снова прикинулся простачком Джек. «Я вас понял». «Конечно». «Если к вам кто-то приблизится, полицейские должны быть тут как тут, чтобы не допустить нападения. А что, если это окажется ваш приятель?» Джек умолк, глядя на недовольные лица. «Нет, это, пожалуй, не выход. Полиция до сих пор не знает, кто убил капитана Уинтропа, свой или чужой, а также мистера Арлиджа. Так что ж, полиция всегда должна быть под боком, чтобы вовремя вмешаться, если нужно». «Ерунда!» — возмутился Этли, но его слова заглушили выкрики и смех толпы. «Не потребуется ли для этого слишком много полицейских?» — спросил Джек. «Пожалуй, по грубым подсчетам, один на каждого из нас, вздумавшего прогуляться по парку. Придется каждый раз идти в полицию и просить сопровождающего. Это дороговато обойдется, не так ли? Налоги подскочат раза в 2-3. Возмущенные крики, Насмешки и чей-то громкий смех прервали Джека. «Это просто смешно!» — крикнул, перекрывая гул толпы, Этли. «Вы свели все к абсурду! Есть вполне разумные способы исправить положение». «Тогда расскажите нам, какие», — предложил ему Джек широким жестом. «Да!» — закричала толпа, глядя то на Джека, то на Этли. «Давайте, выкладывайте!» Этли мучительно искал подходящие слова, но кроме общих фраз ничего конкретного у него не было припасено. Толпа шумела, свистела, Джеку уже не надо было добивать противника. И, наконец, разъяренный и весь красный, Этли повернулся к нему. «Может, у вас что-то лучшее припасено, Редли? Давайте, поделитесь с нами». Толпа, как по команде, повернулась к Джеку, готовая расправиться и с ним. «Во всем виноваты ирландцы!» — крикнул женский голос из толпы. «Это все они!» «Ерунда!» — возразил ей черноволосый мужчина. «Это все евреи, их рук дело!» «На виселицу их!» — послышался выкрик. «На виселицу!» Какой-то человек в зеленом пальто яростно размахивал руками. «Выслать из страны!» — раздавались крики. «Пусть едут в Австралию!» «Зачем отменили закон о депортации?» «Пока не поймаем убийцу, ничего сделать нельзя», — уверенно ответил Джек. «Я предлагаю усилить полицию профессионалами, людьми, специально обученными этому делу, а не джентльменами, которые только и умеют, что красиво говорить и хорошо одеваться. А вот поймать вора, даже сидя с ним в одной комнате, они не способны». «Верно, верно!» — выкрикнул кто-то. Женщина в сером одобрительно помахала рукой. Солидный мужчина с напомаженными торчащими усами, осклабившись, засвистел. «А что вы имеете против джентльменов? Не анархист ли вы? Это вы хотите свергнуть королеву?» «Конечно, нет», — успокоил его Джек, стараясь сохранить хладнокровие. «Я верный подданный Ее Величества королевы Виктории, и я ничего не имею против джентльменов. Среди моих лучших друзей есть джентльмены. Если сказать правду, я сам иногда им бываю». Толпа весело рассмеялась. «Но я не полицейский», — продолжал он. «У меня нет такого опыта, это я хорошо знаю. Нет его и у большинства джентльменов». «Этого опыта нет и у некоторых наших полицейских», — крикнул под общий хохот продавец пирожков. «Они узнали, наконец, кто этот палач из Гайд-парка? Почему до сих пор не поймали его?» «Поймают», — импульсивно выкрикнул Джек. «Это дело поручено первоклассному полицейскому, настоящему профессионалу, и если в Министерстве внутренних дел ему помогут, вместо того, чтобы мешать, он поймает убийцу, которого вы прозвали палачом». Как только Джек это сказал, Эмили поняла, что он уже пожалел об этом. Но слова были произнесены. Из толпы послышались скептические замечания. Кое-кто повернулся в сторону Этли. «Это суперинтендант Пит, конечно», — пояснил Этли с саркастической улыбкой. «Сын лесничего. Я знаю, почему мистер Редли так доверяет ему. Он его свояк. Женат на сестре его жены. Вам, Редли, должно быть известно то, чего не знает народ. Так что же это за тайны? Расскажите, например, чем занята сейчас полиция? Или что делает суперинтендант Пит?» Теперь толпа смотрела на Джека с недоверием. Лица людей стали недобрыми. Обстановка внезапно изменилась. «Я знаю, что Пит отличный полицейский и работает так много, как только может выдержать человек», — крикнул в толпу Джек. «И если бы ему не мешал кое-кто из министерства и даже правительства, занятый больше всего своей карьерой, он бы давно поймал палача». Толпа снова возмущенно загудела, только теперь гнев был направлен против Этли. «Да, это верно», — громко сказал какой-то толстяк. «Дайте нам настоящую полицию, а не каких-то пижонов в хороших костюмах, которые боятся ручки замарать». «Что правда, то правда», — поддержала его торговка прохладительными напитками. К черту тех, кто желает думать только о себе. Этот убийца, может, совсем не маньяк. Может, это джентльмены так сводят счеты друг с другом. Или извращенцы, которые заставляют проституток делать черт знает что для их удовольствия. Вот и получил кто-то из них поделом от сутенера, чтобы другим было неповадно. Этли открыл было рот, чтобы ответить, но, увидев хмурые лица, поостерегся. «Это наша полиция и наш город», — сказал Джек, как бы заканчивая дебаты. «Давайте поможем полиции поймать это чудовище, кто бы он там ни был, джентльмен или маньяк, а может, то и другое одновременно». В толпе послышались одобрительные крики. Видимо, все уже устали, потому что постепенно люди стали расходиться. Этли спрыгнул с подножки экипажа, стоя на которой он произносил свои речи, и подошел к Джеку и Эмили. Глаза его были недобро прищурены, губы сжаты. «Сорвали дешевые аплодисменты?» — пробормотал он сквозь зубы. «У кого?» «Там было не более десятка тех, кто может голосовать, а все остальные сброд». «Тогда почему вы здесь, если их поддержка вам не нужна?» — импульсивно воскликнула Эмили, даже не подумав. Этли уставился на нее злыми глазами. «Есть вопросы, мадам, в которых вы не разбираетесь». Он посмотрел на Джека холодным, немигающим взглядом. «А вот вам, Редли, следует разбираться в ситуации. Для вас должно быть не секрет, кто на моей стороне, а кто на вашей». Губы его растянулись в подобии улыбки. «В последний раз вы совершили грубую ошибку, и она не пройдет вам даром. Вы нажили себе врагов, и этого достаточно, вот увидите». С этими словами он круто повернулся на каблуках вокруг и, вернувшись к экипажу, единым броском оказался на сиденье и велел кучеру трогать. Лошади сорвались с места, как только услышали над своими спинами свист хлыста. «Он имел в виду узкий круг, не так ли?» Эмили поежилась, словно солнце спряталось за тучи, хотя оно по-прежнему ярко светило. «Неужели это такая грозная сила?» «Не знаю», — честно признался Джек. «Но если это так, тогда это самый черный день для Англии». Когда Пит ушел на работу, Шарлотта все еще оставалась в кухне. Посуда после завтрака была убрана со стола. Дэниел и Джемайма собирались в школу, Грейси у мойки домывала чашки. Пятилетний Дэниел драматически покашливал, но никто не обращал на него внимания. Шарлотта была занята тем, что причесывала семилетнюю Джемайму. Мальчуган кашлянул сильнее. «У Дэниела кашель», — решила помочь брату Джемайма. «Да, я простудился», — подхватил мальчик и в подтверждении зашелся кашлем. «Не делай этого никогда, ты сорвешь горло». Без всякого сочувствия сказала Шарлотта. «Я уже сорвал», — согласился ее сын, глядя на нее ясными глазами. Мать улыбнулась. «Да, мой дорогой. Проведя маленькое расследование, я узнала, что у тебя сегодня арифметика, не так ли?» Дэниел был слишком юн, чтобы знать о спасительных уловках. «Я не очень понимаю арифметику», — честно признался он. Яркое утреннее солнце играло на его блестящих каштановых волосах, обещавшими быть такими же красивыми, как и у его матери. «Ты ее поймешь», — убежденно ответила Шарлотта. Лицо мальчика разочарованно вытянулось. «С другой стороны», — продолжала Шарлотта, завязывая Джемайме ленту в волосах, «если ты действительно болен, то можешь остаться дома». Мальчик просиял. «В кровати», — заключила она. «А завтра посмотрим. Грейси приготовит тебе бульон из угря и немножко овсяной каши». Дэниел был в отчаянии. «За это время ты подтянешься по арифметике», — бессердечно добавила Шарлотта. «Джемайма поможет тебе». «Да, я помогу тебе», — пообещала Джемайма. «Я знаю сложение». «Мне кажется, уже лучше», — сказал мальчик, сердито посмотрев на сестру. «Я постараюсь не заболеть». Шарлотта расплылась в радостной улыбке и погладила его по голове, с удовольствием перебирая пальцами шелковистые волосики сына. «Я так и знала», — похвалила она его.